Глава 15. «Конюхи из Золотого Якоря помнят ту леди», — с ухмылкой доложил Моргану маленький Барни. «Они говорят, что она очень хороша, ну, прямо конфетка». «Замолчи, парень. Я посылал тебя туда не для этого. Ты должен был выяснить, что с ней произошло потом». «А я и выяснил», — продолжал Барни Джероу. «Они, конюхи, всегда знают все. Они весь день крутятся во дворе и в конюшнях и видят все, что происходит вокруг. Я предложил им помочь вычистить конюшню. Они поверили, что я круглый сирота и хочу немного заработать, чтобы заплатить за ночлег и... Скажи, наконец, драгуны не захватили эту леди?» — не вытерпел Морган. Испугавшись его громового голоса, Барни прыжком отскочил назад и, крадучись, попятился к двери. Драгуны даже близко не подходили к ней. Они пустились в погоню за мастером Ходжесом и подняли страшный шум во дворе. А все остальное время эта маленькая хорошенькая лошадка, то есть ваша леди, находилась в очень уютном и теплом месте. Она занимала лучшую комнату в Золотом Якоре. «Я же сказал, что она сможет позаботиться о себе», — заметил Генх. «Выходит, ты прав», — согласился Морган. «Итак, Дизайр на свободе и не томится в тюремной камере Ньюгейта». Он с облегчением вздохнул, но тут же нахмурился. «Как ты думаешь, Генх, как ей удалось расплатиться? Ведь ты увез с собой все деньги. У нее оставалось всего несколько шиллингов. Вашей леди не нужны наличные деньги. Она проводила время в комнате действительно очень хорошего джентльмена. Похоже, это был какой-то знатный господин». «Ты лжешь, дьяволенок!» Морган схватил Барни за грязный воротник рубашки и так придавил ему шею, что мальчишка начал багроветь на глазах. «Ты же задушишь его. Парнишка не может говорить», — вмешался Генх. Когда Морган отпустил его, Барни опасливо попятился и сказал: «Я только повторяю то, что говорили конюхи. Я не виноват». «Так кто был тот мужчина, с которым она уехала?» «Его имя Уоррингхэм. Нет, Уоррингтон. Точно, сэр Джеффри Уоррингтон. Он и леди оставались в гостинице около недели. Потом они уехали в отдельной карете в Лондон». «Так сказал кучер конюхам, когда они запрягали лошадей. Это все, что мне удалось узнать. А вы обещали мне золотой». Хотя Барни изрядно боялся этого свирепого разбойника, он не собирался уходить, не получив сполна за свои услуги. Однако Морган Тренчард смотрел куда-то поверх него, стиснув челюсти. Глаза его потемнели и налились гневом. «Может быть, этот Уоррингтон настолько стар, что годится ей в дедушке? Дизайр могла разжалобить его своим рассказом о происшедшем. Не исключено, что по доброте душевной этот джентльмен предложил ей крышу над головой», — предположил Янах. «Нет, это был не глубокий старик», — прервал его мальчишка. «Джентльмен молодой и миловидный. Он въехал во двор гостиницы на красивом сильном жеребце, который потом вдруг взбесился и сбросил его на землю». «Закрой рот!» — Морган сунул руку в карман и бросил мальчишке монету. «На, получи и убирайся к дьяволу!» Барни схватил монету и бегом припустился к двери, устремившись затем к шаткой лестнице, словно за ним гналась тысяча чертей. «По крайней мере, мы теперь знаем, что она не в тюрьме», — продолжал Енах. «Я говорил тебе, что голова у нее хорошо соображает. Морган угрюмо взглянул на него и ничего не сказал. Не надо судить девушку слишком строго. Она поступила так, как и следовало на ее месте. Правильно, черт возьми. Она не теряла времени зря, чтобы найти себе защиту со стороны подходящего джентльмена, к тому же молодого и привлекательного. Но она искала защиты у тебя, — напомнил ему Енах. Она умоляла тебя позволить ей остаться с тобой, невзирая на опасность. Но ты пожелал отправить ее в Корнуолл. Да разве там ей было бы хуже, чем со мной? Конечно, не хуже. Но раз уж нам не удалось добраться до Равенсклифа, как мы планировали, она была вынуждена искать другой выход. Безусловно. Морган провел рукой по ряду крючков в стене, снял свой плащ и надел его. — Ты куда собрался? — спросил Енах. — Я и так слишком засиделся в этой проклятой дыре. Благоразумнее было бы затаиться здесь еще на некоторое время. Мне нужно выйти. Морган проверил, на месте ли его пистолет. По-моему, бессмысленно подвергать себя риску только из-за того, что мисс Дизайр нашла себе другого мужчину. Мои дела не имеют ничего общего с этим. Может быть, сейчас она вовсе и не с Орингтоном, — продолжал Енах, не испугавшись своего разгневанного друга. Она могла давно уже ускользнуть от него и продолжать свой путь одна. Меня это не касается. На губах у него появилась презрительная улыбка. Да, красивая и смышленая девушка. Неплохо устроилась. Стоило ей только избавиться от меня. Теперь ей не придется прятаться в развалившихся фермерских домах и спать на соломе. У нее не будет недостатка ни в мягкой постели, ни в джентльмене, с которым можно будет разделить эту постель. — И все-таки ты без ума от нее, — вздохнул Енах и покачал головой. — Я уверял ее, что ты никогда не влюбишься. Оказывается, я ошибся. Ты любишь Дизайр. Только дурак не заметит этого. Никогда больше не произноси ее имени при мне. Морган направился к двери. — Я пойду с тобой, — спокойно сказал его друг. — Оставайся здесь. Сегодня вечером мне не нужна чья-либо компания. — В таком состоянии тебе лучше остаться здесь самому, чем в одиночестве бродить неизвестно где. Бордель Кейт Клеффи располагался на одной из узких улочек Драри-Лейн. Несмотря на внешне неприметный фасад дома, это было лучшее из подобных заведений во всем Лондоне. Привратник, здоровяк в блестящем белом парике и алой атласной ливреи, сразу узнал Моргана и Енаха. Он поклонился, взял плащи и проводил из холла в роскошную приемную с зажженными свечами. После свержения правительства пуритан дела у Кейт шли очень успешно. Несомненно, значительную часть доходов она вкладывала в свой все более расширяющийся бизнес. Эта комната должна была произвести впечатление на посетителей. Высокие потолки расписаны фресками. Двери и окна украшали тяжелые гардины из красного бархата с вышитым узором и золотой бахромой. Девушки Кейт и клиенты сидели на стульях с золоченными спинками и кушетках, обтянутых бургундским атласом и розовым дамаском. По бокам огромного камина, отделанного розовым мрамором, располагались сверкающие зеркала высотой в человеческий рост. Кейт спешила встретить новых посетителей. Когда она приблизилась к ним, Морган заметил в ее глазах легкое беспокойство. Хотя она, как обычно, обняла Моргана и приветливо улыбнулась Еноху, но настороженность не исчезала. В свое время Кейт Клеффи была красавицей, сейчас же пополнела. На ней было атласное платье желтого цвета с глубоким вырезом, обнажавшим ее пышную вздымающуюся грудь. От корсета до самого пола поверх атласа струилась прозрачная черная газовая ткань, заканчивающаяся сзади шлейфом. Кейт обмахивалась большим веером из черных и белых страусиных перьев. «Вот и прелестная плутовка, моя любимая Кейт!» — воскликнул Морган. «Рад видеть тебя. Ты прекрасно выглядишь. Похоже, твое заведение процветает». «Да, сейчас дела идут неплохо. Теперь, когда не стало Кромвеля, псалмы вместе с их исполнителями не в почете». Она с беспокойством перевела глаза вверх на лестницу, которая вела в комнаты для интимных утех. «Мы не пуритане», — сказал Енах. «Покажи-ка нам, что у тебя есть для нас на сегодняшний вечер, Кейт?» «Я приобрела парочку новеньких. Свежие девочки из деревни. Ты предпочитаешь светловолосых, насколько я помню, Енах?» Кейт подвела его к бархатной кушетке и оставила в обществе развощекой блондинки. «А для тебя, Морган, есть одна прелестная крошка с такими сиськами, что в жизни не увидишь. У нее черные волосы и прекрасные манеры». «В другой раз, Кейт». Хозяйка борделя опешила от непредвиденного отказа и с недоумением посмотрела на него. «Для меня это такая же неожиданность, как гром среди ясного неба. Видишь ли, у меня изменился вкус». Морган выдавил из себя улыбку. «Пришли мне вон ту рыжую девку. Она вполне устраивает меня». Кейт согласно кивнула головой и подвела его к той, на которую пал его выбор. «Коринна, этот джентльмен хочет познакомиться с тобой. Наверное, вы сначала пожелаете посидеть за бутылочкой вина. Какое вино подать, Морган? Рейнское, бургундское?» «По бутылке каждого», — ответил Морган. «И пусть принесут сразу наверх». Кейт удивленно приподняла подкрашенные брови. Обычно Морган Тренчард оставался какое-то время внизу, выпивал стаканчик другой вместе с выбранной девушкой и только потом поднимался с ней в комнату. Коринна, ввиду недавнего пребывания в этом заведении, не знала ни его порядков, ни Моргана, поэтому не усмотрела ничего необычного в пожелании клиента. Она грациозно поднялась с кушетки и взяла его за руку. Его обдало ароматом какого-то снадобья для втираний, чего-то вроде благовония нероли. Примечание. Нероли — имя принцессы, которая изобрела духи. Ее имя дало название ароматическому веществу, содержащемуся во флёр д'оранже. Конец примечания. Девушка, которую он облюбовал, была высокого роста, с крутыми соблазнительными бедрами. Глубокий вырез корсета позволял видеть ее пышную грудь с двумя широкими кружками вокруг сосков. У нее была тонкая талия. Прекрасное тело едва прикрывала прозрачная голубая ткань с отделкой из подобранных в тон перьев. Когда она шла рядом с Морганом, из-за нижней юбки выглядывали стройные красивые ноги, обтянутые ажурными чулками. Как и все девушки в этом доме, она была обута в атласные туфли на высоком каблуке, украшенные россыпью блестящих камней. Коринна повела Моргана наверх по лестнице с панелями из светлого дерева. В конце лестницы красовалась пара высоких тонких стоек, увенчанных скульптурами нимфы и фавна, которые, казалось, только что выпорхнули из своего убежища. Рыжеволосая девушка коснулась своей грудью руки Моргана. — Я надеялась, что вы выберете меня, — сказала она с приятной улыбкой на лице. — Я нахожу вас самым привлекательным джентльменом, которого мне приходилось видеть за время пребывания в Лондоне. Не сомневаюсь, что мой приятель мог бы понравиться вам не меньше, чем любой другой мужчина. Важно, чтобы они могли заплатить вам за ваши услуги. Слова уже успели сорваться у него с языка, и он тут же в душе упрекнул себя. Зачем срывать зло на девушке? «Извините меня», — сказал Морган, — «я сегодня не в духе». Он обхватил ее рукой за талию и приблизил к себе. «Сейчас мы выпьем по бокалу вина, и потом, я думаю, благодаря вашему обаянию все пойдет как надо». Внезапно спокойная обстановка этого дома была нарушена ужасающим криком. Какая-то женщина взвыла от боли. «Так тебе и надо, сука!» Вслед за криком послышался мужской голос. Он показался Моргану очень грубым и удивительно знакомым. «Можешь орать сколько хочешь, только тебе все равно не уйти отсюда. До конца ночи на тебе не останется живого места». Морган как будто оцепенел. «Это несчастная маленькая Летти», — сказала Коринна. «Кейт не хотела отдавать ее этому зверю, но, говорят, он становится очень опасен, если кто-то вздумает перечить ему. К тому же его считают доносчиком». Морган не стал дослушивать этот рассказ. Он отстранил от себя Карину и схватился за ручку двери. Дверь не поддавалась, и тогда, отойдя назад, он сильным ударом ноги заставил ее распахнуться. В глубине комнаты он увидел ногую девушку. Ее лицо было закрыто спутанными волосами. Слабый свет свечи падал на хрупкую белую спину и маленькие ягодицы. «Какого черта?» Перед Морганом стоял Найл Форд. Их глаза встретились. Доносчик был в штанах и сапогах. Ворот кружевной рубахи расстегнут у горла. В одной руке он сжимал кнутовище. Когда Морган заметил свежие рубцы на спине девушки, у него неприятно засосало где-то под ложечкой, кровь ударила ему в голову. И сам того не сознавая, он схватился за пистолет. Он держал его в руке и целился прямо в голову Найла Форрета. Девушка в испуге забилась в угол, дрожа всем телом. «У меня достаточно оснований для того, чтобы убить тебя. Но сегодня ты дал мне еще один повод», — тихо сказал Морган. Он видел страх в глазах Найла. Хорошо, что он заставил этого мерзавца испытать страх. «Выходи», — приказал Морган девушке, даже не взглянув на нее. Она быстро промчалась мимо него в холл. Морган слышал ее истерические всхлипывания. «Постой», — внезапно произнес Найл, — «у меня нет оружия». «У девушки его не было тоже». «Ведь не станешь же ты убивать безоружного человека». Однако Морган продолжал сжимать пистолет своей твердой рукой, не отводя глаз от Найла. «Ты называешь себя джентльменом. Не так ли, Морган Тренчард, Сквайр Тренчард?» «Хорошо. Я удовлетворю твое желание, Форрет. Мне доставит удовольствие возможность расправиться с тобой голыми руками». Он положил свой пистолет на лакированный столик. Из холла доносились чьи-то голоса, но Морган не замечал ничего вокруг себя, продвигаясь вглубь комнаты к Найлу. От его обычной осмотрительности не осталось и следа. Он видел перед собой человека, который предал его. Он бросился на него с ударом, подкрепленным весом своего сильного тела. Удар пришелся в челюсть. Найл зашатался и отступил назад. В тот же миг он оправился и сделал ответный выпад. Девушки в холле кричали истошными голосами. Мужчины рассыпали проклятия. Найл нанес Моргану сильный удар по голове выше левого глаза и рассек ему бровь. Хлынувшая из раны кровь на мгновение ослепила его. Морган резко дернул головой, чтобы стряхнуть кровь с лица. Увидев своего противника, он набросился на него со скоростью и яростью дикого зверя, испытывая удовлетворение, когда удалось схватить Найла за горло железной рукой. Найл вдруг обмяк, и Морган приготовился к завершающему удару. Он остановился на секунду и занес сомкнутые руки над головой противника, собираясь со всей силой обрушить их на его затылок. «Морган! Нет!» Своим воплем Кейт помешал ему завершить побоище. Воспользовавшись этим моментом, Найл быстро сунул руку за голенище сапога. Морган заметил блеснувшее лезвие ножа. Ослепленный безумной яростью, он, тем не менее, не потерял голову и начал осторожно отступать назад в холл. Найл, пользуясь своим преимуществом, надвигался на него. Так Морган оказался в холле. Там уже толклось множество девушек и клиентов. Кто-то задел и повалил статуэтку. Она попала под ноги Моргану. Он споткнулся и на короткое время потерял равновесие. Найл занес сверху свой нож, но Морган удержался на ногах. Он вдруг почувствовал, что ему обожгло грудь, словно огнем. Это Найл ударил его ножом. Пошатываясь, Морган продолжал двигаться по направлению к лестнице, пока не уперся спиной в верхнюю стойку. Найл, пригнувшись, двигался к нему, намереваясь нанести смертельный удар. Однако Морган сумел схватить его за руку, поднять ее вверх и отскочить в сторону. Потеряв равновесие, Найл ухватился за позолоченный шпиль верхней стойки. Ребром ладони Морган нанес ему резкий удар в шею сбоку. Тот громко вскрикнул и захрипел. От этого удара у него прервалось дыхание. Внизу завизжали девушки, увидев мужчину, свалившегося через перила. Он плюхнулся на пол, пролетев около 15 футов, и лежал неподвижно, уткнувшись лицом в пол. Морган быстро сбежал по ступенькам вниз. В это время подоспевший Енах повернул тело Найла. В падении тот напоролся на нож, который теперь глубоко сидел у него в груди. Уже ничего не видевшие глаза были широко раскрыты. Безжизненная рука продолжала сжимать позолоченный шпиль с резными фигурками нимфы и фавна.